Глава 7. Про счастье каждый день. Глава, в которой мы узнаем, как важно каждый день быть счастливым. Оказывается, наш мозг устроен так, что лучше всего работает тогда, когда ему хорошо, а не тогда, когда ему плохо или никак. По иронии судьбы, в современном мире мы жертвуем счастьем ради успеха только для того, чтобы снизить эффективность мозга. Шон Ачер. Преимущество счастья. Миллиардер, который танцует на столах. Еще один чудесный вечер на острове Некер в прекрасном убежище Ричарда Брэнсона на Виргинских островах. Кристина и я вместе с другими гостями и самим Ричардом сидели за огромным длинным деревянным столом, ели восхитительный ужин и пили вино. Мы только что вернулись с пляжа, и у всех было превосходное настроение, возможно, потому, что его излучал Ричард Брэнсон. Но я заметил, что несколько предпринимателей, похоже, пытались увести беседу в более серьезную сторону. Они стали задавать Ричарду вопросы о бизнесе. Кто-то спросил его об инвестировании, еще кто-то о том, как управлять большой компанией. Не могу их за это винить. Когда вы находитесь рядом с легендарным предпринимателем, конечно, хочется хотя бы немного приобщиться к его мудрости. И все же я чувствовал, что эти вопросы были не ко времени. Ужин должен был быть веселым и неофициальным, и тут Ричард удивил всех. Он вежливо прекратил разговор, затем, прямо как был, в шлепанцах, он залез на стол, который все еще был уставлен тарелками и бокалами, и протянул руку, сидевшей возле меня Кристине. «Давайте потанцуем», — сказал он. И они потанцевали. Прекрасный медленный танец посреди праздничного ужина, и все с удивлением и удовольствием смотрели на них. И к черту всю посуду, которая при этом случайно разбилась. Это, я полагаю, было идеальным напоминанием о том, что жизнь не состоит из одного только бизнеса. Мы здесь, в этом моменте, для того, чтобы быть счастливыми вместе. Позвольте представить вам про счастье, практику ежедневного счастья. Когда Ричард Брэнсон вновь восстановил на ужине атмосферу праздника, он показал всем нам, что счастье – это вполне управляемая история. Если что-то идет не так, вы можете вернуться в состояние счастья абсолютно в любой момент. Наука доказала, что одна из важнейших вещей, которая позволяет оптимально действовать в мире – способность управлять своим уровнем счастья. Это необходимо для того, чтобы менять реальность. Но несмотря на то, что этот навык можно освоить, для многих он сложен. В этой главе я покажу простую систему счастья в настоящем. Это не просто ощущение покоя, это настоящая радость. В ней сочетается власть над духом и вполне мирское желание достичь целей и сделать так, чтобы желаемое сбылось. Я называю эту технику «про-счастьем» – практика ежедневного счастья. Почему важно быть счастливым? Существует множество исследований о связи счастья и эффективности. Далее приведены некоторые результаты таких исследований. Счастливый человек лучше работает. В прекрасной книге «Преимущество счастья» Шон Ачер описывает исследование, которое было проведено в медицинском университете. В этом исследовании врачей попросили проанализировать материалы и поставить диагноз пациентам. Перед началом работы врачей одной группы осчастливили. Вторую попросили почитать нейтральные медицинские материалы. Третья группа была контрольная. Счастливые врачи поставили верный диагноз почти вдвое быстрее, чем их коллеги из третьей группы, избежав зацикливания на более очевидном, но неправильном диагнозе. Что же это было за загадочное осчастливливание? Врачам из первой группы раздали по конфете. Причем им даже не разрешили ее съесть, чтобы на результаты исследования не повлияло повышение сахара. Ачер шутит. Возможно, пациенты должны угощать врачей конфетами, а не наоборот. Хорошее отношение дает лучшие результаты. Доктор Мартин Селигман, первопроходец в области позитивной психологии и автор книги «Как научиться оптимизму», протестировал на оптимизм 15 тысяч только что принятых на работу в MetLife менеджеров по продажам, а затем наблюдал за их работой в течение 3 лет. Оказалось, что 10% самых оптимистичных работали на целых 88% эффективнее, чем 10% самых пессимистичных. Селигман установил, что оптимисты в целом работают на 20-40% лучше пессимистов. Счастье помогает детям учиться. В книге «Преимущества счастья» Ачер рассказывает об исследовании, в котором 4-летним детям дали обучающее задание. Одну группу детей попросили в процессе выполнения думать о чем-то хорошем. Второй группе указаний не давали. Счастливая группа выполнила задание быстрее и сделала меньше ошибок. Представьте, что было бы, если бы в школах принимали во внимание счастье учеников. Итак, существует так много доказательств того, что счастье улучшает эффективность, следовательно, умение контролировать и поддерживать состояние счастья является важной частью незаурядной жизни. Но сначала нужно ответить на вопрос: что такое счастье? Как начинается счастье? Перед тем, как мы углубимся в методику про счастье, нужно дать определение счастью. Я считаю, что существует три разных типа счастья. Первое. Счастье незаурядных, уникальных переживаний. Это счастье появляется тогда, когда человек переживает что-то необычное, захватывающий дух восторг потрясающего секса, невероятное возбуждение от победы в спорте, восхитительная радость от совершения большой сделки, изменяющее сознание, экстатическое переживание, химически обусловленное или нет. Это огромная волна блаженства, переживаемого в настоящем времени и на краткий срок. Иногда после этого настроение резко падает, потому что в мозгу заканчивается выброс веществ. В небольших дозах такое счастье ощущается потрясающим, но оно может отвлекать. К нему можно пристраститься, и оно потенциально разрушительно. Если подключиться к аппарату, который бы накачивал нас таким счастьем круглые сутки, цивилизация прекратила бы развиваться, и мы были бы слишком счастливы, чтобы обращать на это внимание. Счастье от уникальных переживаний имеет небольшой срок годности, но, к счастью, это не единственный вариант счастья. Второе. Счастье роста и озарения. Счастье чудесных переживаний прекрасно. Но есть и второй тип счастья, более редкий, но и более длительный. Это счастье, о котором говорят практики духовных и трансцендентных техник. Я называю это счастьем роста и озарения. Люди стремятся к озарению разными способами, от практик осознанности до духовных поисков и так далее. Третье. Счастье смысла. Я обожаю своих детей. Но давайте честно признаемся, быть родителем не всегда весело. Бывало, что я ночами не спал, менял подгузники, часами укачивал ревущего младенца. Так что я не сказал бы, что быть отцом – это всегда блаженство. Исследования подтверждают, что дети уменьшают уровень счастья. Но даже учитывая все трудности, я бы ни на что не променял свое отцовство. Подавляющее большинство родителей со мной согласятся. Социальный психолог доктор Рой Баумайстер обнаружил, что парадокс бытия родителям исчезает, когда в уравнение включают поиск смысла. Быть родителем имеет огромный смысл, даже несмотря на то, что это требует жертв, идущих вразрез с краткосрочным счастьем. Этот парадокс, похоже, показывает, что для людей настолько важен смысл, что они согласны отдать за него немного счастья. Смысл – это то, что мы получаем, когда у нас есть ощущение перспективы в будущем. И об этом мы говорили в 6 главе. Это важнейший компонент счастья. В последующих главах мы обратим особое внимание на то, как найти смысл и цель, которые помогут нам ступить на путь к незаурядной жизни. Три типа счастья сопровождают нас всю жизнь. Нас постоянно окружают возможности получить новые ощущения, вырасти, обрести озарение и смысл. Большинство из нас просто не ищет их так старательно, как могли бы. Причина этого в том, что мы привыкаем действовать с предустановленным уровнем счастья. Эталон вашего счастья. Вспомните момент наивысшего счастья в своей жизни. Может быть, в тот день вы влюбились, вступили в брак, и у вас родился ребенок. Вы воплотили в жизнь мечту, получили духовное откровение или просто были рады, что остались в живых. Сосредоточьтесь на этих чувствах. Невероятно, правда? А теперь осознайте, как вы чувствуете себя сейчас. Скорее всего, вам не слишком хорошо и не очень плохо, вы где-то посередине. Обычно мы не задерживаемся на пиковых значениях эмоционального спектра. Исследования показали, что у каждого из нас есть свой привычный уровень счастья, на который мы возвращаемся после подъемов или спадов. Исследователи назвали это явление гедонистической адаптацией. Благодаря ей трагические события не ломают человека навсегда. Но в ней же причина того, что радость не остается с нами надолго. Мы, люди, так хорошо умеем приспосабливаться, что приспосабливаемся ко всему, что происходит, и продолжаем жить дальше. Также ученые обнаружили, что счастье можно взломать. Вы уже знаете, как поднимать точки отсчета в 12 областях гармонии своей жизни. Тоже можно проделать со счастьем. Эта история тоже входит в оптимизацию систем жизни. Вы можете поднять свой уровень счастья так, чтобы каждый день быть все более счастливым, независимо от того, что происходит. Есть три системы, которые вам в этом помогут. Путь к просчастью. Три эффективных системы для счастья. Ниже приведены три метода, которые помогут улучшить качество повседневной жизни. Они называются трансцендентными практиками. Сознательные практики, которые можно сделать частью себя и своей жизни. Вы сразу поймете, что они действуют, потому что будете чувствовать больше удовольствия от жизни. Прилив счастья обычно приходит после их использования достаточно быстро. Значит ли это, что больше ничего плохого не случится или что вы никогда не испытаете тяжелых чувств? Конечно, нет. Но у вас будет просчастье, чтобы разобраться с проблемами с позитивной точки зрения и способность вернуться на более высокий уровень счастья, чем прежде. Доказано, что все три метода усиливают счастье. В некоторых случаях эффект длится месяцами. Я пользовался ими, чтобы вытянуть себя из стресса и тревоги 2008 года и возродить свой бизнес и карьеру. Метод просчастья первый. Сила благодарности. Пожалуй, из всех упражнений по увеличению уровня счастья это самое мощное, причем настолько, что благодарность изучают в научных и исследовательских кругах. В список научно доказанных преимуществ благодарности входит следующее. Больше сил, больше прощения, меньше депрессии, меньше тревоги, больше ощущения связи с окружающими, лучше сон, меньше головных болей. Исследование, которое провели доктора Роберт А. Эммонс и Майкл МакКаллок, показало, что люди, которые просто перечисляли и записывали 5 пунктов, за что произошедшее на прошлой неделе они благодарны, становились на 25% счастливее, чем те, которые записывали 5 неприятностей. А еще благодарные участники больше занимались спортом и чувствовали себя здоровее. Доктор Эммонс провел еще одно исследование. Нужно было записывать позитивные впечатления каждый день. По завершении исследования участники не только были счастливее, но и сказали, что больше помогали окружающим. Чувство благодарности явно приводит к тому, что человек становится более щедрым, что в свою очередь пробуждает благодарность и щедрость в окружающих. Этакий социальный вирус, наличие которого в обществе меня очень радует. Уметь ценить зазор, оставшийся в прошлом. Итак, как же ввести благодарность в повседневную практику? Посмотрите в другую сторону. Это идея Дэна Салливана, который занимается консультированием бизнесменов. Дело в том, что большинство из нас смотрит вперед, на зазор между тем, где вы сейчас, и тем, где вы хотите оказаться. Проблема в том, что мы считаем, будто будем счастливы, когда добьемся цели на работе. Наконец-то вступим в брак, заведем ребенка, сумма в банке составит X и так далее. Тут подстерегает опасность. Если вы стремитесь закрыть зазор в будущем, то вашему пути не будет конца. Неважно, что происходит в жизни, вы всегда будете стремиться к следующей цели на горизонте. Как и до настоящего горизонта, до нее добраться невозможно. Она всегда будет впереди. Связать счастье с достижением будущей цели все равно, что стараться достичь горизонта. Всегда будет еще один шаг. Дэн предлагает оглянуться, посмотреть в прошлое и осознать пройденный путь. Дэн назвал это зазором в прошлое. Дэн объясняет. Как только я чувствую, что тревожусь, расстраиваюсь или напрягаюсь, тут же говорю себе: «Так, а с чем я сравниваю?» И, конечно же, тут выясняется, что сравниваю с идеалом. Тогда я говорю: «Так, а теперь повернись и посмотри, откуда ты пришел». Я оглядываюсь и начинаю сравнивать достигнутое с тем, с чего я начинал. И я тут же чувствую себя отлично. Я многому научился, я прошел большой путь. Всего за несколько секунд я перехожу из подавленного состояния в позитивную зону, где вижу свой реальный прогресс. Даже в сложные времена можно оглянуться и осознать, сколько вы уже прошли, чему научились и сколько получили поддержки на пути. Упражнение «Зазор в прошлом» идеально подходит для того, чтобы испытывать благодарность, и оно даст вам гораздо больше счастья, чем стремление поймать счастье в будущем. Вот почему благодарность – один из мощнейших методов про счастье. Я уверен, что каждый день нужно начинать с благодарности и заканчивать ею же. Я делаю это в ходе каждой утренней медитации. Каждое утро я смотрю на зазор в прошлом и думаю о 5 явлениях в моей личной жизни, за которые я благодарен. Потом перехожу к работе и карьере. Обычный список выглядит примерно так. Личная жизнь. Первое. Моя дочь Ева и ее чудесная улыбка. Второе. Счастье вчерашнего вечера, когда я смотрел сериал «Братья по оружию» на HBO и потягивал вино. Третье. Моя жена и спутница жизни. Четвертое. Тот вечер, когда мы с сыном собрали его новый набор Lego Star Wars. Пятое. Чашечка вкуснейшего кофе, который оставила на моем столе Таня, мой специалист по связям с общественностью. Работа. Первое. Моя руководящая группа и их способности, которые они используют на благо компании. Второе. Замечательное письмо, которое мы получили после онлайн-курса проектирования сознания. Третье. Веселый день культуры, который вчера устроили в офисе. Четвертое. То, что все отлично складывается, и мы сможем провести грядущий A-Fest в очередном чудесном месте. Пятое. То, что сотрудники – мои друзья и искренне радуются мне, когда я прихожу в офис. Для этого требуется всего 1,5 минуты. Но это, возможно, самые важные и дающие мне силу 1,5 минуты за весь день. Упражнение «Ежедневная благодарность». В 4 главе вы узнали 2 упражнения по благодарности. «Благодарность» и «За что я люблю себя». Каждая из которых занимает минуту-другую и предотвращает появление негативных моделей реальности. Сейчас давайте попробуем копнуть глубже. Каждый день в течение нескольких минут начинайте сосредотачиваться на зазоре в прошлом. За что в жизни вы благодарны? Вспомните, например, 3-5 явлений в своей личной жизни, за которые вы благодарны. 3-5 явлений на работе, за которые вы благодарны. Некоторым может быть неловко выражать благодарность за что-то повседневное. Ничего страшного. Многие привыкли жить, не ощущая благодарности. Тем более важно преодолеть дискомфорт. Вот несколько подсказок, чтобы помочь вам справиться с задачей. Сосредоточьтесь на чувствах. Зачастую люди превращают это упражнение в составление списка или механическое перечисление того, за что они должны быть благодарны. Это означает, что в игру вступило дуравило. Чтобы избежать этого, сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете. Счастье, оптимизм, уверенность, утешение, нежность, гордость, чувственность, веселье, любовь и так далее. В течение 5-10 секунд сосредоточьтесь на каждом пункте. Позвольте чувству заполнить вас. Как только вы наткнетесь на то, за что действительно благодарны, будь то ваш ребенок или ваша сияющая кожа, вы мгновенно ощутите блаженство. Выполняйте это упражнение 2 раза в день, утром и вечером. Арианна Хаффингтон сказала, что утренняя медитация помогает ей правильно настроиться на грядущий день. Точно так же несколько утренних минут, потраченных на ощущение благодарности, значительно изменят ваш день. Заканчивая день этим же чувством, вы устанавливаете более позитивную модель реальности. Поделитесь радостью благодарности. Подумайте, как поделиться этими упражнениями с вашими близкими. Попробуйте выполнять их с детьми, как я, или с супругом-супругой в конце рабочей недели, за бокалом вина. Это будет по-настоящему счастливый час. Когда вы делитесь тем, что приносит пользу, пользы становится больше. А то, за что благодарны другие, может подсказать вам еще что-то, за что будете благодарны уже вы. Метод просчастья второй. Прощение. В Кремниевой долине набирает популярность движение измерения себя. Если вы когда-нибудь использовали приложение на смартфоне, которое отмечает длительность и глубину сна, или брали с собой шагомер, можете считать себя членом этого движения. Биохакеры измеряют и фиксируют каждый аспект своей жизни. Проще говоря, чтобы улучшить качество жизни, вы используете измерения и данные. В настоящее время движение «измерение себя» использует аппаратуру для записи волн мозга, чтобы изучать медитацию. Но тут есть еще один интересный аспект. Недавно мой друг Дэйв Эспри пригласил меня испытать эту историю на себе. Дэйв – успешный предприниматель, основатель кофейного бренда Bulletproof и один из самых спортивных, находчивых и умных людей, которых я знаю. Но как он рассказывал мне, чуть менее 10 лет назад он весил 130 килограмм. И вся его жизнь была чередой неурядиц. Все изменилось, когда Дэйв испробовал новый способ медитации. Я прилетел в город Виктория, который находится в канадском штате Британская Колумбия. Я должен был встретиться с Дэйвом и принять участие в испытаниях его программы «40 лет дзена». Почему ее так назвали? Ученые, разработавшие эту технологию, изучали мозговые волны многих выдающихся людей – миллионеров, экстрасенсов, людей искусства, монахов и мистиков. Оказалось, что при использовании этого метода медитации волны мозга становятся аналогичными тем, которые будут у человека, практиковавшего медитацию дзен от 21 до 40 лет. Я был не единственным участником программы, нас было семеро. Подобралась поразительная группа. Известный актер Голливуда, парень, который только что продал свою компанию за $1 миллион, великолепный врач, специалист по питанию и фитнесу Джей Джей Вёрджин, легендарный маркетолог Джо Полиш и Дэйв. Это было немного похоже на то, как измеряют глубину сна, только вместо приложения к смартфону супервысокие технологии. Нас подключали к новейшей специализированной аппаратуре биологической обратной связи, которая фиксировала ритмы мозга. Сигналы, которые подавал аппарат, зависели от типа волны. Альфа-волны, связанные с подъемом творческих способностей, состраданием, озарением, прощением и любовью. Тета-волны – вспышки творческих озарений, интуитивные прозрения. И дельта-волны, связанные, как нам сказали, с измененной реальностью. Каждому на своем мониторе показывали данные частоты ритма. Чем выше, тем лучше. И сопряжение между полушариями. Лучшая взаимосвязь означала лучшее состояние мозга. Разница между методикой 40 лет дзен и классической медитацией или осознанностью проста. Метод основан на биологической обратной связи. Когда вы медитируете с датчиками, подключенными к мозгу, аппаратура фиксирует все ритмы мозга, поэтому легко увидеть, что действует, а что нет. Вы видите, что происходит с вашим мозгом, мгновенно. Нашей главной задачей было научиться усиливать альфа-волны, чтобы входить в особое творческое состояние. Расслабляться, лучше решать проблемы и в целом получить все те преимущества, которые обычно приходят после многих лет занятий медитацией. Все мы значительно улучшили свои показатели. К концу эксперимента я заметил разницу. Никогда прежде я не развивался с такой скоростью за столь короткое время. Оказалось, для того, чтобы усилить альфа-волны, нужно только одно. На этом одном мы сосредотачивали все 7 дней. Прощение. Разработчики программы открыли, что более всего альфа-волны подавляются гневом и обидой. Поэтому было необходимо избавиться от этих чувств по максимуму. В брошюре об этой программе не было ни слова о прощении. Мы записались, чтобы улучшить мышление и развить творческие способности, научиться глубокой медитации, укротить стресс и тревогу. Благодаря прощению мы получили все вышеперечисленное. Обратная связь показала результаты. Нам пришлось простить каждого человека, который когда-либо нас задел, даже если это была незначительная мелочь. И каждый раз, когда я кого-то прощал, частота моих альфа-волн увеличивалась. Метод оказался невероятно эффективным. Для меня это оказалось весьма вовремя. Мне нужно было простить человека, который принес мне много вреда. Освобождение от кошмара. Иногда жизнь ставит нас в такие ситуации, что кажется, что она над нами смеется. Всего за 3 месяца до начала этой программы я пережил одно из самых неприятных событий в своей жизни. В одном из моих офисов работает примерно 150 человек. Я обнаружил, что тот, в чьи обязанности входило поддержание офиса в чистоте и порядке, воровал у компании деньги. Он создавал фиктивные компании, предоставляющие разные услуги, от ремонта кондиционеров до уборки помещений, и затем платил собственным компаниям за работу в наших офисах. Человек, которого я нанял для того, чтобы в офисах и квартирах для персонала все работало, брал наши деньги и платил сам себе. Это незаконно и подло. К тому моменту, когда его на этом поймали, он успел прикарманить $100,000. Я был раздавлен. Я поверить не мог, что человек, которому я доверял, мог так воспользоваться моим доверием. Я верил ему 4 года. Я чувствовал себя отвратительно и даже не мог понять, от чего, от обиды или от отвращения. К сожалению, худшее было впереди. Когда мы уволили его и подали заявление в полицию, он решил испортить мне жизнь. Несколько месяцев он делал все возможное, чтобы отвлечь нас от работы. Угрожал, что пришлет бандитов избить меня. Говорил, что за моей машиной следят, насылал проверки пожарной инспекции по ложному обвинению в том, что из нашего офиса будто невозможно выбраться в случае пожара. Все это сильно тревожило меня и мою семью и, вероятно, было одним из худших происшествий в моей жизни. Теперь, когда я упражнялся в прощении на курсе 40 лет дзен, я решил оставить его напоследок. Наконец настало время. Я медитировал в темной комнате. Простить человека, который обокрал компанию, предал мое доверие, угрожал избить меня. Я закончил упражнение, и внезапно аппарат пискнул. Он зафиксировал мою самую высокую волну с начала программы. Я простил этого человека и освободился сам. Я всегда знал, что прощение — великая сила, но никогда не знал, насколько. Я искренне удивился, что смог полностью простить этого человека, и более того, я ощутил к нему сострадание. Несмотря на то, что из-за его действий я понес урон, я уверен, что если бы мы увиделись сейчас, я бы присел с ним, взял кофе и постарался понять его, не сердясь и не огорчаясь. Вот что означает фраза «прощать во имя любви». Так что для каждого, кто хочет овладеть методом просчастья, прощение – это ключ. Упражнение «Освободитесь и простите по-настоящему». Перед вами простое упражнение для прощения, которому меня научили. Подготовка. Составьте письменно список людей, которые причинили вам вред, или ситуаций, в которых вас обидели, как в прошлом, так и недавно. Возможно, это будет нелегко, особенно если речь идет об очень глубоких или старых ранах. Проявите терпение к себе и помните, что прощение, как и счастье, это навык, которому нужно научиться. Я обнаружил, что время и усилия, затраченные на то, чтобы освободиться от гнева и боли, стоят того. Когда будете готовы, выберите из списка одно имя и начните упражнение. Шаг 1. Представьте себе место действия. Закройте глаза и на пару минут ощутите себя в том месте и времени, где и когда это произошло. Вызовите перед внутренним взором обстановку. Я, например, представлял себе баскетбольную площадку и директора школы, который в наказании заставлял меня часами стоять под палящим солнцем. Шаг 2. Почувствуйте гнев и боль. Представив обидчика, Прочувствуйте свои эмоции. Дайте волю гневу и боли. Позвольте им вспыхнуть, но не отводите на это больше нескольких минут. Как только эмоции всплывут на поверхность, переходите к следующему шагу. Шаг третий. Прощайте во имя любви. Продолжайте представлять себе этого человека, но на этот раз ощутите к нему или к ней сострадание. Спросите себя, чему это меня научило? Как это улучшило мою жизнь? Когда я выполнял этот шаг, то вспомнил высказывание одного из моих любимых авторов, Нила Доналда Уолша. «Мироздание посылает нам только ангелов. Каждый, кого мы встречали в жизни, даже тот, кто принес боль, послан нам для того, чтобы чему-то научить. Как бы болезненно это ни было, подумайте, какие уроки можно извлечь из произошедшего. Как эти уроки помогли вашему развитию? Теперь сосредоточьтесь на обидчике. Подумайте, какие боль и страх заставили его, ее так поступить. Те, кто причиняют боль другим, зачастую делают это потому, что когда-то сами пострадали. Подумайте, что могло случиться с вашим обидчиком в детстве или не так давно. Когда я выполнял это упражнение, то старался представить себе обокравшего меня человека ребенком. Может быть, он рос в нищете. Может быть, его били родители. Может быть, у ребенка не было другого выхода, поэтому ему приходилось воровать, чтобы выжить. Я не знаю, правда ли это, да и мне и не нужно этого знать. Главное, что мне удалось представить его в таком положении, что он вызвал во мне сострадание, а не злость. Это может занять всего несколько минут. Потом вы почувствуете, что уже не так сердитесь на обидчика. Повторите процесс до тех пор, пока прощение не перейдет в любовь. Если вина человека перед вами велика, на это может уйти много часов, а то и дней. Если это мелочь, вроде небольшого конфликта с коллегой, то может хватить 5 минут. Я на собственном опыте понял, что не нужно просить другого человека о прощении. Главное – простить самому, а это полностью в вашей власти. Важно помнить следующее. Прощение во имя любви не означает, что вы отпускаете человека с миром. То есть в моем случае это не значит, что я заберу заявление из полиции. Вам нужно защищать себя и делать для этого все, что нужно. О преступлениях необходимо сообщать властям, но вы не обязаны продолжать терпеть боль от произошедшего. Мой друг Джо Полиш, который участвовал в программе вместе со мной, на следующий день прислал мне цитату, которую нашел в интернете. «Непоколебимый. Если ты пребываешь в покое и в мире с собой, тебе ничто не помешает, ничто плохое не коснется тебя. И неважно, кто что скажет и сделает». Научившись по-настоящему прощать, вы становитесь непоколебимы. Да, вам все еще можно причинить вред, и вы будете принимать соответствующие меры и защищаться, если необходимо. Но вы продолжите жить, не тратя на это лишних сил. Для меня программа «40 лет дзен» стала самым мощным переживанием и опытом роста за всю мою жизнь именно благодаря чувству свободы, которое она мне подарила. Я сбросил всю неприязнь, которую таил в себе годами. Я отпустил все болезненные воспоминания, которые тянули меня вниз и о которых я даже не помнил. Я наконец-то перестал держать обиду на тех, кто причинил мне боль. Сейчас я нахожусь в мире с самим собой. Метод просчастья третий. Практика щедрости. Я никогда не забуду речь, которую его святейшество Далай-Лама произнес на конференции в Калгари, штат Онтарио, в 2009 году. Суть речи была такой: чтобы быть счастливым, дарите счастье другим. Для этого нужно быть щедрым. Щедрость и стремление отдавать – естественное продолжение благодарности. Благодарность наполняет нас позитивными чувствами и жизненной энергией. Когда чаша полна, мы становимся способны быть щедрыми с другими людьми. Исследования доктора Эммонса показали, что те, кто практикует благодарность, более заботливы. Доктор Баумайстер обнаружил, что люди, которые описывают себя как щедрых, лучше ощущают смысл жизни. Он также обнаружил, что ощущение смысла жизни тесно связано с добрыми поступками. Подарить другому счастье – это поступок невероятной силы, возвышающий и дающего, и принимающего, и это легко, потому что счастье заразительно. Это может быть все, что угодно. Улыбка и пожелание доброго утра, подбадривающая записка, подсунутая в контейнер с обедом или в портфель. Дополнительная работа по проекту. Какие-нибудь домашние дела, которые делаешь раньше, чем тебя попросят. Внезапно отпустить сотрудников пораньше с работы. Прийти встретить после работы любимого человека и подарить пару билетов на концерт этим вечером. Просто так. Все это благодаря щедрости. Единственная валюта, которая по-настоящему цена в нашем ненадежном мире, это доброта и щедрость, которые люди дарят друг другу. В 2012 году я решил попробовать провести в Майндвэлли эксперимент щедрости. Приближался День Валентина, и я слышал, как многие сотрудники, у кого не было пары, огорчались и ворчали. Вот что я придумал. За неделю до праздника мы написали имена всех сотрудников на бумажках, сложили их в шляпу, и каждый вытянул себе имя. Каждый стал тайным ангелом определенного человека на неделю. Каждый ангел получил простую инструкцию в течение 5 рабочих дней делать для своего человека что-то приятное раз в день. Утренний кофе с круассанами, конфеты, цветы, открытки, простая записка с добрыми пожеланиями, тайна, оставленная на рабочем месте. Всего несколько примеров того, что можно придумать. В конце недели все откроются друг другу, будет много радости, смеха и объятий. Мы называли это «неделей любви». В итоге получилось так, что ангелы совершали для своих людей самые невероятные поступки. Как насчет изысканного обеда с доставкой на рабочее место? Тщательно выбранных изделий ручной работы? Усыпать стол цветами или завалить воздушными шариками? И даже билет на самолет в чудесное место, чтобы отдохнуть на выходных. Нас ждал и второй сюрприз. Большинство опрошенных сотрудников призналось, что им больше понравилось дарить подарки, чем получать. Они испытывали радость, планируя ежедневные сюрпризы и зная, что получателю это понравится. Если ангел был мало знаком со своим человеком, то он получал особенное удовольствие от того, что нужно было потихоньку разузнать больше от других сотрудников и придумать, что же подарить. Эксперимент оказался настолько удачным, что теперь мы поступаем так каждый год. Под конец недели любви офис сияет счастьем. И не думайте, что во время всего этого веселья сотрудники забывают о работе. Напротив, это одна из самых продуктивных недель года. Институт общественного мнения Gallup опросил более 10 миллионов американских работников, и оказалось, что ответившие «да» на вопрос, заботится ли ваш начальник или кто-либо из коллег о вас как о личности, лучше работают, приносят компании больше прибыли и склонны дольше оставаться в этой компании. Щедрость способна принести в вашу жизнь много счастья. Похвала коллеге, ободряющая записка, предложение пропустить кого-то в очереди. Казалось бы, все это мелочи, но вы станете счастливей. Круги по воде пойдут дальше, умножатся и сделают мир более добрым и прекрасным местом. Будьте безжалостны в доброте. Упражнение «Способы быть щедрым». Шаг первый. Запишите, что вы можете дать другим. Например, время, любовь, понимание, навыки, идеи, мудрость, энергию, материальную помощь и так далее. Шаг второй. А теперь распишите подробнее. Какие именно навыки? Бухгалтерский учет, техническая поддержка, репетиторство, юридическая помощь, офисные навыки, что-то написать, нарисовать. Какая мудрость? Советы по поводу карьеры, воспитания детей. Помочь справиться с чем-то, что вы уже пережили, например, с болезнью. Позаботиться о пожилом человеке. Утешить и поддержать жертву преступления. Какая именно материальная помощь? Что-то починить, помочь пожилому человеку, что-то приготовить, почитать книгу слепому. Шаг третий. Определите, где и кому нужна помощь. В кругу семьи, дальним родственникам, на работе, соседям, в городе, маленькому местному бизнесу, духовной общине, местной библиотеке, молодежной организации, в больнице, в доме престарелых, политической или некоммерческой организации. Может быть, стоит организовать группу и привлечь внимание к недооцененной проблеме? Шаг четвертый. Прислушайтесь к голосу интуиции. Перечитайте список и отметьте, какие пункты вызывают радость. Шаг пятый. Действуйте. Поднимите локаторы и ждите совпадений, которые принесут вам новые возможности. Изучайте разные варианты. На любой работе можно устроить неделю любви или аналогичный праздник. На пути к просчастью. Я хочу рассказать вам о том, как моя жена Кристина встретилась с одним из мудрейших людей на Земле. В то время Кристина работала в неправительственной организации и была волонтером в управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Жизнь беженцев в Азии бывает кошмарной, и хотя Кристина действительно помогала людям, ей было тяжело видеть каждый день столько несчастья. Как она говорила, иногда ей было почти стыдно за свое счастье и удачу. Ее это очень беспокоило, потому что, когда на конференции в Калгари представилась такая возможность, она спросила у Далай-ламы, как можно быть счастливым, когда в мире каждый день происходит столько горя и несчастья. Далай-лама ответил ей простым вопросом: «Но кому вы поможете, если будете несчастны?» Пожалуй, это самое важное, что нужно понять о просчастье. Вокруг действительно много боли. Вы можете сострадать и ощущать чужую печаль, но метод просчастья позволяет распространять счастье по всему миру. Это высшее выражение выдающейся жизни. Отсюда следует закон седьмой. Практикуйте просчастье. Наш разум понимает, что счастье исходит изнутри. Оно ощущает счастье сейчас и использует его как горючее, чтобы продвигать свое видение и намерение в мире. Я надеюсь, что эта глава показала вам, как легко ввести просчастье в вашу жизнь и какие невероятные результаты это принесет. Живите, практикуйте этот метод, и он принесет свои плоды.